Майк Гелприн. Гамельнский крысолов. Идут по лесу братья Гриммы и вырубают топором всех тех, кто был уже написан пером. Елена Якимова. Сказочник. Не так все было, совсем не так. В те смутные темные времена косил горожан и селян чумная язва. Хоронились в чащобах и наводили моры, порчи да сглазы ведьмы и колдуны. Лакомились человечины в урочищах людоеды. Выбирались из болот и садились на проезжие тракты разбойники. Бесчинствовали в горах злобные карлики-гномы. Подстерегали неосторожного путника упыри и оборотни. Торговали живым товаром ганзейские купцы с марокканскими. Юнцов отдавали в смертники гребцы на галерах по 40 талеров за голову. Девиц в гаремной наложнице по 25. Письмом владели лишь грамотеи, немногочисленные, по пальцам считанные. Так вот, не так все было в те времена, совсем не так. Предания кочевали из уст в уста, от костного отца к невежественному сыну, от выжившей из ума бабки к хворому умом внуку, от запойного мистера Зингера, гулящей девки, от нее к проезжему ухарю с клинком на поясе, удавкой за пазухой и дагой в рукаве. Имена в преданиях сохранились, а поступки и события истаяли, прохудились от времени, обросли небылицами и нелепицами. Такими и дошли до нас легенды и сказки. Умильными, слащавыми, несуразными, с давно напрочь потерявшейся истиной. Не так оно все было, совсем не так. Флейтист. Флейтист подошел к западным воротам на рассвете. Едва отзвенели колокола церквей святого Иоанна, святого Бонифация. Был он долговяз и масласт, ряжен в пестрый, не раз штопанный плащ, а лицом хищным, скуластым, с низким покатым лбом походил на волка. Шел на излом июнь, с первыми лучами нежаркого еще солнца пробуждался ото сна славный город Гамельн. «Кто таков?» Шагнул навстречу пришлому стражник. У флейтиста было много имен. В бременских воровских притонах его называли ведьмаком, в гамбургских портовых доках — живорезом, а в лейпцигской тюрьме и нюрнбергской каторге — и вовсе изувером. Представиться одним из этих имен, однако, было неразумно, да и отвечать правдиво флейтиста не привык. Но на этот раз доля истины в его ответе все же была. «Я слыхал, — хрипло поведал пришлый, — что в Гамельне несметным числом расплодились крысы. Об этом говорят в Силезии, Тюрингии, Пфальце. Я крысолов». Крысоловом флейтист стал недавно, сразу после того, как ударил по рукам с ганзейским купцом, назвавшим на товар цену. С учетом сделок, заключенных ранее с броншвейгским людоедом, гольштейнским колдуном и мекленбургской ведьмой, флейтист рассчитывал стать обладателем немалого состояния. Оно должно было обеспечить сытную и почтенную старость в краях, где не успел побывать, и потому местные жители не шарахались в ужасе от одного лишь упоминания какого-либо из его имен. «От крыс спасу нет», — подтвердил стражник, коротко поклонился и шагнул в сторону. «Проходите, почтенный». Флейтист, которого почтенным назвали впервые в жизни, поклонился в ответ и ступил в город. До полудня он методично обходил улицы и площади, завязывал беседы с прохожими, выслушивал жалобы на крысиное нашествие и обещал помочь. Затем переводил разговор на иную тему. Интересовали флейтиста юнцы и девицы. О них исподволь и осведомлялся. Сочувственно качал головой, цокал языком, тяжко вздыхал, выслушивая истории про бедняцких детей, сирот, коллег и юродивых, присматривался и запоминал. Вестер-Торштрассе, дочь каменщика, сыновья зеленщика, падчерица мясника, Крамерштрассе, дети лесоруба, мельника, цирюльника, рыбака, Юденгассе, Мюнстеркирков, Хафенплац, потомство шорника, ткача Танера, звонаря, сборщика мусора. Когда солнце водворилось в зените, выбрался флейтист на Маркплац. Здесь, в соседстве с городским рынком и кирхой святого Якова, стояла ратуша, резиденция гамельнского бургомистра. Слыл глава города непревзойденным плутом, мошенником и проходимцем, что флейтиста вполне устраивало. «Сколько заплатите, достопочтенный?» — осведомился он, спросив с бургомистром аудиенцию. «Если сбавлю город от крыс и от мышей заодно, чтобы не хлопотать дважды». «А сколько влезет в вашу торбу?» — пообещал бургомистр, «столько и уплачу». «Весьма щедрое предложение», — не стал торговаться флейтист. «Благодарю вас, достопочтенный. Меня оно, безусловно, устроит». Он согласился бы, даже предложи бургомистр в уплату 3 пфеннинга. По словам ганзейского купца, получить спрайдохи за труды можно было разве что отрыжку от брецеля. Синдерелла. Синдереллу Свестер-Торштрассе по прозвищу Золушка, лесоруба покойного дочку, люди знали и привечали. Хороша собой была Синдерелла, белокурая, голубоглазая, стройная, легкая на ногу и нравом, а еще улыбчивая, скромное слово дурного не скажет. И невезучая. Злобная мачеха с вздорными сводными сестрами обращались с ней, как с приживалкой, занятой черной работой прислугой, бронили скверно, бывало, и поколачивали. Парни на Синдереллу заглядывались. И хилый тонкий в кости умница Яков, и верзила силачий отчаянный простак по прозвищу Храбрый Ганс, и старший сынок пропойцы-закройщика, коренастый хитрованный ловкач, которого тоже звали Гансом, но чтоб отличить от других Гансов, которых в Саксонии каждый второй большей частью именовали «портняшкой». Подтянутый, жилистый трудяга Гюнтер вообще рискнул однажды к Синдерелле посвататься. 2 года тому получил он небольшое наследство, приумножил его, разбогател и теперь искал себе пару. «И сколько дашь за нашу заморашку?» Подбочинившись, осведомилась у Гюнтера Золушкина мачеха. «За дешево не отдадим». 100 талеров». «Нашел, дуру, 1000! Из уважения к вам 101». 999». Они торговались с рассвета до заката и только собрались было ударить по рукам, как на крыльцо выскочило вылить ведро с помоями Синдерелла. «Я не пойду за него», — наотрез отказалась она. «Даже не заикайтесь об этом». У мачехи от изумления и негодования отвалилась редкозубая челюсть. Падчерица проявила характер и оказала сопротивление впервые в жизни. Причиной тому была заезжая нищебродка и шарлатанка по прозвищу «Добрая фея». Поговаривали, что в юные годы была фея пьющей и гулящей девкой, но однажды раскаялась и теперь искупала грехи. Наводила на людей сладкий морок, утешала наивных девушек и пророчила им в мужья не абы кого, а в самделишных принцев. Феи верили. Особенно после того, как та заморочила толпу гамельнцев, выдав юркнувшую прочь из тыквенной кожуры мышь за впряженную в щегольскую карету лошадь. Принца фея наобещала не только Синдерелле, но и лохматый голосистый Рапунцель с Юденграссе и ладной красавицы Бриар Роуз с Брюкенштрассе, и бездомной замухрышки жемчужине и много кому еще». Откуда возьмется столько принцев, когда один и тот невиданная редкость? Фея не уточнила, но нижнесаксонские девушки были созданиями столь доверчивыми и романтичными, что верили всяким вралям и проходимцам на слово. Флейтист Врали проходимец, флейтист, он же крысолов, он же ведьмак, он же живорез, он же изувер, вышел на Гамельнские улицы на закате, когда усталое солнце нехотя завалилось за неровную кромку леса, подступающего к западной окраине, а на востоке всплыла на замену полная луна. Играть на флейте учил Корсолова не какой-нибудь бродячий трубадур или мейстер Зингер, а сама фрау Труда, злая швабская ведьма, умеющая магией музыки превращать людей в пни и палые сучья. Не мудрено, что были в арсенале Корсолова мелодии колдовские, завораживающие, морочащие. Он поднес флейту к губам и запетлял по городским улицам и проулкам, смещаясь с запада на восток. Подгоняемые переливом трелей, тонкой пища шаркая, царапая уличную брусчатку миллионами когтистых лап, трусили перед флейтистом полчища крыс из стаи мышей. Но не только они. За его спиной покидали развалюхи, холопы и хижины, строились в колонну и покорно шагали вслед за музыкантом бедняцкие дети. Их матери, отцы, отчимы и мачехи завороженно смотрели, как уходят крысы, как уходят дети. Они не видели. Морок застил глаза. Когда флейтист выбрался на Остерштрассе, крыс с мышами собралось несметное множество, а бедняцких детей 130 душ. Когда миновали расступившуюся стражу восточных ворот, стая одна за другой бросились в везер и потонули. Недоросли же вслед за флейтистом поднялись на мост, пробрели по нему над рекой, добрались до опушки и растворились в окутавшем лес темном зловещем мареве. Красная шапочка. Первая почуяла неладная дочка пекаря с южной окраины, рыжая, неопрятная и тугая на ухо толстуха в ветхих обносках. Была она из иноземцев, изъяснялась лишь по-французски, немецким не владела, а нижнесаксонским диалектом тем более. Что лопочет толстуха, никто не понимал, потому и друзей, и приятелей у нее не было. Даже имени ее люди не знали и называли за глаза «красной шапочкой», все из-за охренного ночного чепца, который та и днем не снимала. Слышала тугоухая шапочка скверно, потому и музыка морочила ее не так шибко, как остальных прочих. Прошагав с полчаса, очухалась она и ломанулась из покорно плетущейся за крысоловом колонны прочь. Схоронилась в кустах, выждала, пока перелив флейты не умолк. Тогда красная шапочка огляделась, заметила на северо-западе метущийся в ночи огонек и двинулась к нему, осторожно ступая под мертвенным светом полной луны. Вскоре выбралась она на лесную поляну, по центру которой стоял аккуратный бревенчатый домик. Свечной огонек метался в прорезанном в торцевой стене круглом окошке. В домике жил Вервольф, выдававший себя за лесничего. Лицедействовать было несложно, потому что большую часть времени он пребывал в человеческом облике и походил на безобидного благообразного старикашку. Однако раз в месяц, в полнолуние, ровно в полночь, Вервольф оборачивался и до рассвета рыскал по лесу, волчьим обличьем в поисках, кого бы сожрать. На свою беду красная шапочка постучала в дверь аккурат за 5 минут до полуночи. «Куда путь держишь?» — осведомился Вервольф, с трудом сдерживая готовую начаться метаморфозу и, уразумев, что его не слышит или не понимает, прорал тот же вопрос на 7 языках. «К бабушке!» — обрадовалась пришлая, распознав среди них французский. «Она где-то тут неподалеку живет, в брошенной мельнице на речной излучине». «Выйдешь по левую руку, будет тропа». Из последних сил, сдерживая звериную сущность, прорычал Вервольф. «По ней ступай быстро, пошла вон». Когда за незваные гости захлопнулась дверь, он опустился на четвереньки, закряхтел, заперхал, застонал и в 5 минут обернулся. Догнать и сожрать толстуху новоиспеченный волк мог в 2 счета, но рассудил, что не повредит сделать запас. Старуха, что проживалась на заброшенной мельнице, наверняка костлява, а потому сгодится в засол. Внучка же можно поживиться в сыром виде, пока свежая. С обильным жарком, теплой еще требухой и горячей кровью. Все, как Вервольф любил. Главное — успеть управиться с обеими до рассвета. Он выскочил из домика лесничего и припустил в лес. На брошенной мельнице оказался на полчаса раньше шапочки. Перегрыз горло старухи, дождался внучку. Аккуратно ее задрал и принялся насыщаться. «Воняет шибко», — ворчал Вервольф, поглощая почки, печень, матку, кишечник и сердце. «Неряха немытая, потная, но вкусная не отнять». Он увлекся, пока смаковал филейные части, высасывал мозги и грыз хрящи. Как занялся рассвет, не заметил. Когда первые солнечные лучи шарахнули по глазам, охнул с испуга и стал оборачиваться. И не успел. Сказочник. Байки до сказки, дотащившиеся до наших дней, уверяют, что заглянувшие на мельницу лесорубы, а может, охотники, вспороли волку брюхо, и красная шапочка вдвоем со старухой, дескать, оттуда вылезли. Это, стесняюсь сказать, херня. Охотник и вправду замахнул однажды на мельницу по нужде. Он едва не задохнулся от смрада. Бабка к тому времени уже основательно сгнила и протухла, а на соломе в углу лежал издохший волчара с человеческими ногами и в красном ночном чепце. Спальчик. Ускалицый, прилизанный коротышка-недомерок походил на уродливого хорька. Был он сынком вора и мошенницы, что ютились в хибаре за городской окраиной у восточных ворот по соседству с конокрадами, браконьерами и прочим сбродом. Имя свое коротышка скрывал и известен был лишь по воровской кличке «Спальчик». Поговаривали, что так его нарекли не столько из-за малого роста, сколько потому, что в искусстве стянуть с пальца у зеваки золотое колечко, а то и перстенек недомерок равных себе не знал. Колдовская музыка на спальчика особого впечатления не произвела, и к беглецам он примкнул лишь в надежде чем-нибудь поживиться. Протопав по лесу среди попутанных мороком час-другой, спальчик убедился, что ловить тут нечего. Поживиться можно было разве что загаженным от страха исподним. Поэтому, когда полную луну заволокло тучами, коротышка юркнул в заросли и был таков. Леса он не боялся, лихих людей тоже. И поскольку лихим был сам, и от того, что с лесными разбойниками не разбрашничал, а главное потому, что сбежать откуда-то было для спальчика делом привычным и плевым, мутор с фатором не раз продавали его в услужение богатеям, и день-два спустя недомерок неизменно возвращался под отчий кров, не забыв прихватить с собой серебряный подсвечник, расписную шкатулку, а то и ларчик с золотой брошкой, браслетиком или сережками. Завалившись под куст, спальчик прохрапел до рассвета, затем продрал глаза и, насвистывая, двинулся в обратный путь». В город он подоспел, когда солнце шпарило уже вовсю. Стражники, выстроившись в ряд, переминались ноги на ногу у восточных ворот, а бургомистр, разъяренный тем, что его обвели вокруг пальца, суетливо бегал вдоль строя, грозясь, бронясь и сыпя проклятиями. «Ага, знакомая рыжая!» Завидев выбравшегося из леса спальчика, рявкнул бургомистр. «Этот наверняка в доле! Взять его! Пороть мошенника плетью, пока не развяжет язык!» Полудню, когда на заднице коротышки не осталось живого места, а язык у него так и не развязался, глава города, наконец, смилостивился и велел гнать негодяев за шеи. К тому времени он уже уразумел, что потерю город понес невеликую. Бедняцкие дети мало кому были нужны, кроме породившей их голодьбы, а зачастую и ей не нужны также. «Больше не попадайся!» — велел бургомистр спальчику на прощание. «Не то велю изуродовать!» Коротышка поблагодарил, обещал исправиться и миг спустя сгинул, как не бывало. Угрозы он не боялся, потому что уродлив был и так, а городские власти ни в грош не ставил. Для него единственного из всех визит Крысолова закончился без последствий, если, конечно, не брать в расчет поротую дупу. Флейтист. Когда рассвело, Крысолов пересчитал беглецов по головам и двоих таки не досчитался. Он произвел в уме нехитрую калькуляцию. С колдуном флейтист сговорился на пару дюжин, с ведьмой еще на полторы, людоед заказал десяток душ поупитаннее. Гномы не определились и решат, сколько товара возьмут, лишь когда увидят его, ощупают, обнюхают и прикинут цену. Этим подавая лишь писаных красавиц, таких тут по пальцам пересчитать. Допустим, полдюжин наберется. На долю ганзейского купца остается 7 десятков голов, если считать без усушки сутрусской. Однако их как раз не избежать. Кто-то наверняка помрет по пути от хвори, а кто-то сбежит, как те двое, за которыми флейтист не углядел. Потери необходимо было снизить до минимума. Терпеть убыток флейтист не любил и не собирался. Побеги следовало пресечь на корню, а для этого принять меры превентивные и решительные. Он придирчиво осмотрел заморенных, улегшихся с устатку в траву беглецов и взглядом выцепил среди них неказистую прыщавую замухрышку с культями вместо рук. Была замухрышка из семьи нищих попрошаек, у которых и дома-то своего не водилось, а потому ютились те по ночам, где придется, а днем христорадничали по трактирам, дворам да на церковных папертях. Не гнушались и уворовать, что плохо лежит, чтобы потом продать на рынке. Замухрышка на покраже однажды попалась, а субъекта при этом выбрала неудачного, пьяного вдрызг заезжего рыцаря-крестоносца. Тот долго думать не стал, а махнул пару раз клинком, отсек воровайке обе руки по самые плечи и примерился уже было отсечь башку, но трактирщик вовремя оттащил. С тех пор прозвали неудачливую крадунью безручкой, так и величали, презрительно при этом поплевывая. «Эй, ты!» — гаркнул флейтист, тыча в сторону калеки пальцем. «А ну, пойди сюда!» Церемониться с безрукой девкой он не стал. Живорезом и изувером называли флейтиста в тюрьмах и на каторгах не абы за что, а по делам его. Вот и сейчас расправился он с безручкой сноровисто, деловито и без сожаления. Выколол ей глаза, отрезал язык, отгрыз нос и уши, раздробил коленные чашечки, вспорол живот и, наконец, неспешно, обстоятельно удавил. «Так будет с каждым», — пообещал флейтист обомлевшим от страха пленникам. «Любого, кто решит свинтить, поймаю и замучаю, пока не сдохнет. А если кого не поймаю, к чертям в пекло отправится за место него трое других. Ясно вам?» Сказочник. До наших времен дошли несуразицы, будто убиенных, случайно или по необходимости беглецов спасли добрые волшебницы, феи, отважные короли да принцы, странствующие рыцари на худой конец. Это со всей ответственностью заявляю херня. Во времена средневековые, смутные, извечная борьба зла с добром и тьмы со светом заканчивалась почти всегда победой зла и тьмы. Доброта и жалость были невыгодны, оттого не в чести. Не до них людям было. Самим бы прокормиться и уцелеть, вместо чтоб кого-нибудь уберечь, выручить или облагодетельствовать». Добрые колдуньи, благородные принцы и чудаковатые рыцари по лесам, конечно, шатались, но было их ничтожно мало, да и откуда, спрашивается, этой братьи взяться? Это сегодня филантропы, меценаты и самаритяне расплодились на обильных харчах и жируют себе от пузы, а в тогдашние времена доброхотом не до сострадания, жалости и геройских поступков было». Не до чужих несчастья и бед собственную бы шкуру спасти, да поплотнее набить карман. Портняшка. Брауншвейгский великан-людоед был краснорожим, бородатым и привычки имел скверные. С флейтистом водил дружбу, давнюю, в основном из общности характеров и взглядов на жизнь. «Товар!» — осведомился людоед, облапив флейтиста и дружески похлопав того по спине. «Имеется десяточек для тебя отобрал, который покруглее». «Напомни, почем договор был». — попросил людоед. — Память что-то сбоит, Костоправ из Ганновера сказал, надо бы жирное ограничить. А как тут ограничишь, привык уже, душа просит. — Понимаю, — посочувствовал флейтист. — По 20 талеров за штуку мы договаривались, но с учетом отношений пускай будет по 19. Великан развязал кошель, рассчитался, на том и расстались. — Значит так... Сказал людоед, загнав десяток бедолаг в темную, вонючую, захламленную человеческими костяками да черепами пещеру, в которой обосновался. «Потреблять вас буду по одному раз в сутки на ночь. Но каждому сначала подарю шанс. Кто меня победит, того так и быть отпущу. Добровольцы есть?» «Есть!» Подался вперед верзила силачи простофиля по прозвищу Храбрый Ганс. «Как биться будем?» Людоед хохотнул. «Без разницы это, как вымолвит твой рот?» «Тогда на кулаках!» Добрый час метелил Храбрый Ганс людоеда. И в брюхо его ногами пинал, и кулачищами мордовал, и по придаткам с разбегу башкой не раз заехал. Все без толку. Стоял великан себе на месте да похохатывал. Потом набычился, воздух в себя всосал, левую ноздрю пальцем заткнул и с правой высморкался. Прилетела сопля Гансу в грудь, смяла ребра ключицу и перешибла надвое позвоночник. «Жилист больно!» — жаловался людоед, поглощая Гансовы конечности, ягодицы и гениталии. «Деликатесом тут и не пахнет. Бычара тот еще, а вкус, как у мешка с дерьмом. Не противно ли?» На следующий день другой Ганс вызвался по прозвищу Глупак. С ним на кто громче рыгнет бились. 2 часа старался Глупак, всю округу заблевал и насмердел так, что птицы на ветвях сдохли. Настала очередь людоеда. Всего раз великан рыгнул, 18 дубов окрест попадали, у западного холма вершину снесло, а восточный напополам раскололся. «Этот получше будет», — нахваливал великан, запивая Ганса Глупака брашкой. «Правильно, друзья-людоеды говорят, чем дурнее, тем вкуснее». Так 9 суток великан пировал, пока не остался последний в меню. Сынок запойного закройщика хитрован портняшка. «Ну-с!» — приступил к делу людоед. «Биться будем, или сразу сдашься, тогда и пыхтеть не придется». «Будем», — ответил предстоящий ужин. «Видишь тот камень? Бежим до него наперегонки. На месте стоять нельзя. Победит тот, кто придет последним». Как ни чился людоед семенить да топтаться, как ни старался, ножище здоровенные подвели. Опередил он портняшку, отдышался и оглядел победителя с уважением. «Твоя взяла», — признал великан. «Ступай на 4 стороны, но уважь старика напоследок. Давай еще разок, во что скажешь, на просто так реванш взять желаю». «Давай», — согласился портняшка. «Кто больше грибов за минуту сожрет, тот и победитель». Нарвал он грибов, запихал в 2 лукошка поровну, в одно опята до рыжики, в другое бледные поганки. Хватанул пригоршню поганок людоед, забросил в рот, проглотил 2-ю, засосал 3-ю, а 4-ю даже до рта не донес. Скрутил его, в бараний рог завернуло. Печень с почками отказали в раз, треснули. Желчь с мочой по артериям разлились. Через минуту и сдох. «Людоед умер», — задумчиво проговорил портняшка. «Что ж, да здравствует людоед». С тех пор жизни окрестным крестьянам совсем не стало. На что злобен и свиреп был прежний людоед, а новый в 10 раз поганее. Налогами всю округу портняшка обложил, а броками с податями замучил. Так было, пока девку себе не нашел, кочевую цыганку из табора. Та его за неделю извела, а как именно извела, то неведомо. Сплетни ходят, засношала, затрахала до смерти. Девки они это могут, а цыганки в особенности. Сказочник. Сегодня, когда нехоженных мест не осталось, когда обветшали замки и слетели с тронов короли и перевелись рыцари, многие думают, что в преданиях, легендах и сказках сплошное вранье, стопроцентное. Что нет, и никогда не было ведьм, колдунов, оборотней, гномов. Это, дорогие современники, полная херня. Разумеется, они были. Куда подевались, вы спрашиваете? Я отвечу. Колдунов и ведьм искоренила на кострах инквизиция, которую саму потом искоренили. С оборотнями покончили расплодившиеся числом несметным людишки. На красные флажки их гнали, серебряными пулями на бегу валили, осиновыми колами добивали. С гномами же истории позаковырести. Вам, премногоуважаемый гномессу, видеть когда-нибудь приходилось ли? Виноват. Глупый вопрос, разумеется, нет. Поверьте тогда на слово. Были гномессы не просто дурнушками, а страшными уродками, сварливыми стервами с дурными манерами и волосатыми ягодицами. Теперь представьте себя на месте гнома. Если выбор есть между гномессой и человеческой девкой, на кого вы, стесняясь спросить, позаритесь? Даже если девка — большая редкость и одна на всех, то-то. Белоснежка, например, одна на 7 пришлась. Была она стройна, белокожа, чернява, с губами алыми, как горный мак. Но попробуй сохрани красоту и молодость, когда живешь с 7 грубыми и уродливыми мужланами. Истончала Белоснежка, истаяла, кожу белую прыщи потратили, в черные локоны седина пробилась, губы алые выцветать стали. А еще полнеть талия, обвисать сиськи, ну и не забудьте про целлюлит. Долго гномы раздумывать не стали. Шлепнули они Белоснежку, заморозили и уложили в хрустальный гроб. Так и пользовали всей толпой с вазелином. А очухались лишь когда у гномес климакс настал. Спохватились, да поздно было. Флейтист. С гольштейнским колдуном и мекленбургской ведьмой знакомство флейтист водил давнее, временем проверенное, на крови замешанное. За друзей ни того, ни другую не держал, но относился со всем уважением. Товар, как сговорились, доставил, с рук на руки сдал и гонорар получил исправно. «За этой особый присмотр нужен», — предупредил ведьму флейтист, кивнув на лохматую голосистую дочку садовника Рапунцель. «Дерзкая девка, нахальная и напередок, похоже, слаба». «Да?» — удивилась ведьма. «Совсем как я в молодости, даже на вертеле такую жарить зазорно. Может, подружке перепродать старой труде в Швабию, например?» «На чердаке запри», — посоветовал флейтист. «Пускай лет 10-15 взаперти поскучает, авось присмиреет, а там решишь». «И то дело», — согласно кивнула ведьма. «А не проходится со скуки-то. Девка пухлая, сисястая, если сохнет да зачахнет, обидно будет». «А ты задачу поставь», — дал новый совет флейтист. «Видишь, лохмы какие с патлами. Пообещай, что если из чердачного окна до земли дорастут, от тебя и будет презент. Авось не зачахнет, а не в моготу станет, пускай песни поет. Голос у нее будто у мартовской кошки при виде кота. Визжит так, что желуди с дубов облетают». «Полезные свойства», — согласилась ведьма. «А насчет этих что присоветуешь?» Махнула она рукой в сторону остальных новоприобретенных. «Насчет них ничего», — развел руками флейтист. «Обычные лоботрясы и бездельницы, человеческий мусор». Ведьма задумчиво пожевала дряблыми старческими губами. в летучих мышей превращу, пожалуй, или в сов. В змей что-то не хочется. Не люблю их, ползают, шипят, линяют, кусаются. Ладно, приятель, бывай, что ли, рада была повидаться. В отличие от ведьмы, с колдуном разговор вышел у флейтиста короткий. «Хороший товар, гладкий», — похвалил колдун. «Новость ты слыхал?» Флейтист пожал плечами. «Смотря какую». «Значит, не слыхал. О пустяках я бы и упоминать не стал. Добрый волшебник в лесах объявился. Откуда взялся, пес его знает. Но творит такое, что дупы у порядочных людей смрадным паром исходят. Ты поостерегись, если что». Флейтист хмыкнул. «Пускай он сам поостережется». «Добрый волшебник». Был добрый волшебник, ростом велик, статен, черноволос. На поясе носил клинок с резной рукоятью, вшитых серебряным бисером ножнах. На перекрестке проезжего тракта с тропой, что протоптали в дремучем лесу разбойники, волшебник настиг флейтиста. Был октябрь, моросил косой дождь, пахло хвоей, палой листвой, человеческим страхом. Тучи сизой ватой застили солнце. «Стоять!» Гаркнул волшебник, соскочил с лошади и двинулся к флейтисту навстречу. «Давно за тобой гонюсь. Дрянной ты, человечишка, гадкие пробы ставить негде». «Дрянной», — согласился флейтист. «Гадкий? Негде? И что с того?» «Куда людей гонишь?» — махнул рукой волшебник в сторону непроданного еще товара. «Честно отвечай, я таких, как ты, насквозь вижу. Соврешь — не унесешь головы». «Вот как?» — хмыкнул флейтист. «Бременские воры называли меня ведьмаком. Твои чары против моих, твоя сила против моей. Думаешь, сдюжишь? Если да, ты, выходит, глупец». Добрый волшебник не стал отвечать. Выдернул из ножен меч, рубанул наотмашь, с неба зигзагом шарахнула молния. Флейтист рванулся скользящим уходом, вывернулся из-под удара. Отскочил назад. Правой рукой вырвал из-за пазухи обернувшийся клинком флейту. Из левого рукава скользнула в ладонь дага, щелкнула, разошлась в триглав. Навстречу молнии метнулся от земли фаербол, перехватил, развалил в россыпь серебряных искр. Клинки схлестнулись раз другой. Третий выпад флейтист словил дагой, шатнулся в сторону... Обрушил на противника флет. Волшебника смело швырнуло в грязь. Меч отлетел в сторону, зазвенело придорожные камни. «Так-то лучше будет», — усмехнулся флейтист. «А я ведь предупреждал, добить тебя». Волшебник завозился в грязи, затем с трудом поднялся на ноги. «Убедительно», — сказал он. «Что ж, давай поговорим мирно. Итак, камо грядеше?» «Другое дело». Вновь ставший флейтой клинок нырнул флейтисту за пазуху, дага сложилась и скользнула обратно в рукав. «В славный город Любек, грядиши. Ганзейский купец дает за товар хорошую цену». Добрый волшебник пристально вгляделся в поредевшую колонну гамельнских беглецов. «А сколько купец платит за голову?» «Зачем тебе?» — небрежно бросил флейтист. «Впрочем, изволь, 30 талеров за юнца, 15 за девку». «Я перебью его цену, плачу по сотне за душу». Флейтист подобрался, расправил плечи. «Я слыхал, такие, как ты, считают таких, как я, последней мразью. Думаешь, честь для меня пустой звук? Ты ошибаешься, святоша? Мое слово крепкое, если дано своим». «Плачу за каждого 1000». «Нет». Добрый волшебник с минуту молчал, думал, затем шагнул к пленникам. «Ты кто?» — спросил он ладную, белокурую, голубоглазую девушку. «Расскажи о себе». «Меня зовут Синдерелла, мой господин, а люди еще называют Золушкой. Год тому добрая фея напророчила мне в мужья принца. Я поверила и отказала жениху, честному парню из Гамельна, который собирался уплатить мачехе за меня выкуп. Я ошиблась, мой господин. Гюнтера уже, наверное, нет в живых. И Белоснежки нет, и Жемчужины, и Рапунцель, которым фея наобещала всуженные принцев и королей. Я последняя еще жива и расплачиваюсь за свою ошибку». Волшебник скорбно помотал головой. «Эфея слыхал», — пробормотал он. «Сбрендившая шарлатанка из Дрездена ни слова правды, но кое-что она, возможно, и угадала». Волшебник обернулся к флейтисту. «Здесь 70 душ. Назови свою цену, сколько хочешь за всех». «Нисколько. Ты разве не понял? Я дал слово чести, тебе его не сломать». «Хорошо, пусть так. Но позволь мне хоть одну из них выручить. Иначе какой я добрый волшебник, если даже этого не могу сделать? Вот эта девушка, Синдерелла. Сколько возьмешь за нее? Называй любую цену». «Ты пытаешь мое терпение, святоша. Я уже сказал нет». «Ладно, забудь про деньги. Что, если я предложу тебе за нее 1000 лет?» «Каких еще лет?» — не понял флейтист. 1000 лет жизни. Я забираю девушку и отдаю тебе взамен свою жизнь. Мне останется 20-30, но это не важно, остальное уходит тебе. Устроит?» Флейтист недоверчиво скривил губы, затем сплюнул в грязь. «Ты врешь», — сказал он. «Считаешь меня глупцом, которого можно обвести вокруг пальца?» «А ты рискни», — предложил волшебник. «Ты ведь рисковый человек, не так ли? Если не вру, ты сорвешь куш, который иначе никогда бы тебе не выпал». Флейтист переступил с ноги на ногу, затем вскинул голову. Он смотрел теперь на доброго волшебника в упор. «Что ж, считай, ты надул меня». Неторопливо проговорил флейтист. «Я рискну. Один разок поступлю с честью. Забирай девку. Может быть, ты и есть тот принц, о котором ей соврала шарлатанка?» Волшебник тяжко вздохнул. «Может быть», — сказал он. «Но этого ты уже не узнаешь». «Сказочник». «Не так все было. Совсем не так. Не так, как писал француз Перро, германцы Гримм, русский мужик Афанасьев и много кто еще. Имена давно ушедших сохранились в истории, события и поступки нет. Грязь, ложь и кровь всегда держали верх над добронравием, совестливостью, умильностью. В поединке между добром и злом всегда побеждало зло. Хорошо, пусть будет почти всегда. Людишек калечили, уродовали, насильничали, убивали во все времена. Их и сейчас все еще калечат, уродуют, насильничают, убивают. Что уж говорить о делах, творившихся в средние века. Темные. Мне уже недолго осталось. Годков 200, может быть, 250. Я немного сбился со счета, но пока я еще жив, пускай люди узнают правду». «Вот она, запомните, не так все было, совсем не так. Сказочник, он же флейтист, он же крысолов, он же ведьмак, он же живорез, он же изувер, он же доцент Рене Дюваль, Сорбонна, Париж, он же профессор Дитрих фон Баур, университет Мюнхен, он же академик Петр Кузнецов, РАН Москва».